Павел Матисов, цикл книг «Вечный данж», книга 7, глава 1. 66-я смерть ознаменовала собой поставленную точку в вопросе клана Гессертен. Я все еще не оставлял надежд на прохождение данжа за 100 смертей. Тем более в последнее время удается минимизировать потери. Естественно, после взятия 22 и 23 уровней мы проапгрейдили свои навыки, у которых стали доступны новые повышения. Возможность следующей прокачки многих навыков появится на 25 левеле. Я повысил пассивку осененного магией до отмеченного магией, что дало дополнительные 10% маг-атаки, но снизило физ-атаку еще на 15%. Апнул личный баф «Быстрая медитация» до ускоренной, который теперь давал 100% буст к естественной скорости регенерации маны. А также, наконец, прокачал с текущего водоворот до режущего водоворота. АОЕ спелл теперь наносил чуть больше дамага, имел повышенный радиус и передвигался мысленным усилием немного быстрее. Кара повысила свою одиночную атаку под названием «Укол» до прокола. Также, наконец, апнула профильный защитный баф «Твердыню» до форта, получив неплохой прирост к физ- и маг-защите. Оба личных бафа получили повышение. Каменное темя трансформировалось в железное темя, усилив сопротивляемость оглушению. А быстрое восстановление доросло до ускоренного, дав 100% буст к скорости регенерации здоровья. И, наконец, круговой выпад апнулся до кругового отпора, который теперь наносил небольшой урон стихии огня. Внешне дубина Кары начинала светиться огненными всполохами и оставляла после себя горящий след в воздухе. Конечно, дамаг у карамельки был не ахти, но АОЕ заклинание может пригодиться. Сцилла без нашей помощи апнула ураганный бросок до ураганного тарана. Воздушный навык теперь наносил немного больше урона. Шантри, как и я, повысила личный баф до ускоренной медитации, а также, наконец, изучила долгожданное групповое исцеление. Заклинание кастовалось в несколько раз дольше обычного среднего исцеления, а также стоило намного больше маны, но зато действовало на всю группу, включая питомцев. С одиночным хилом действие не стакалось. Сила группового исцеления зависела от ранга изученного обычного исцеления. То есть сейчас Шана могла накладывать групповое среднее исцеление. Весьма и весьма годное приобретение для нашей пати. В то же время из-за долгого каста оставалась опасность, что действия навыка могут сбить, что в бою может стать критичным. Бесса усилила быстрый выстрел до мгновенного, что позволило ей немного быстрее прицеливаться. Площадный атакующий навык «Дождь стрел» апнулся до «Града стрел». Теперь АОЕ навык сам по себе стал наносить небольшой огненный урон. Танша повысила лишь один навык – «Мельницу до смерча». В случае темной умение получило добавку из урона воздушной стихии. По всей видимости, постепенно шла специализация по стихиям, даже если класс не имел прямого к ним отношения. Все больше задумываешься о необходимости прокачивать наши доспехи камнями для защиты от подобного магического урона. Но пока на все хотелки денег даже у нас нет. Работать криптором на 22 этаже мне запретили, а штраф оплачивать надо. Хотя бы гильдия приносит стабильный доход, и то хлеб. За месяц-другой, по идее, расквитаемся с долгами. Интереса ради, мы протестировали наши навыки на монстрах 23 этажа. Даже тратить деньги на аренду участка для охоты не пришлось. Немалая часть этажа принадлежала паломникам, и представитель желтых плащей, столь известной фигуре, предоставил охотничьи угодья бесплатно. Степи перемен являлись протяженной и довольно узкой полосой территории, примерно 10 на 20 километров, окруженной вездесущими серыми скалами. Такие уровни необычной формы тоже встречались. Например, карта отравленных каналов имела странную форму в виде вытянутого полумесяца, а каменные улья напоминали крест. Да и дремучий лес, в котором мы провели немало времени, также по форме скорее напоминал узкую полосу. Наши повысившиеся АОЕ навыки теперь позволяли нам справляться сразу с несколькими группами монстров, что в целом ускоряло прокачку, конечно, но все равно слишком медленно, даже с учетом паровозов. Разве что использовать светоч, приманивающий монстров со всей округи. Но для такого лучше иметь еще нескольких хороших дамагеров по площади в пати. К сожалению, данный способ прокачки находился под запретом на обитаемых этажах, поскольку отнимал добычу у соседей. Эдак полэтажа придется арендовать, что даже мне Орден Паломников не позволит сделать бесплатно. Паломники, к слову, очень тесно сотрудничали с Белой Стражей в плане охраны наших рубежей и борьбы с демонами. Иногда, дабы не плодить сущности, отряды паломников даже поступали под начальство командиров Белой Стражи. Порой возникали и обратные ситуации, в случае, когда командир паломников был действительно талантливым полководцем. Кланы также были вынуждены отправлять своих солдат согласно кодексу Эллингаста, либо откупаться деньгами, платя военный налог. В общем, армия представляла собой сборную солянку, худо-бедно выполняющую свое предназначение. Разумеется, единое командование повысило бы значительно дисциплину и эффективность соединений, но таков уж был здешний уклад. Изменить его у меня вряд ли получится, да и с какой стати вообще мне об этом париться. А вот стать особой фигурой с рычагами давления сразу на всех – это было бы неплохо. Поэтому я и стремился получить титул лорда-протектора. Меня раздражало, что местные спокойно попрятались за каменными стенами и даже не думают идти дальше вглубь. А это не согласуется с моими планами пройти подземелье. Лорд-протектор имеет право в том числе и собирать очистительные походы. Само собой, никто не будет идти за мной в самоубийственный рейд. Но проблемы лучше всего решать по мере поступления. Пока что в наших ближайших планах значился отдых до Нового года. Потом посмотрим на пресловутого мирового босса, после чего отправимся выполнять квест на рога, который нам услужливо подарил генерал Кьерта. Пробуждать кошачьих теперь из-за разницы в уровнях уже будет слишком времязатратно, так что я надеялся, что уж пару уровней мы сможем добить в серебряных рудниках. А там уж поглядим, что за зверушки внизу обитают и как их лучше всего вывести. Аландри Бекс. Череда неудач началась в тот злополучный день на балу в Красном приюте. После встречи с дочерью сила ночной ведьмы стала сбоить все чаще, словно бы намекая, что зря она не расправилась с ней в свое время. Аландри дала Зимину время, чтобы проникнуться угрозой. Да и кто знает, вдруг Шантре действительно удалось бы его уговорить. В каком-то смысле ведьма и впрямь гордилась своей дочерью, сумевшей так высоко подняться за столь короткий срок, как по статусу, так и по уровню развития. Такими темпами скоро ее саму нагонит. Избранных не стоило судить сгоряча, поэтому Бекс оставила их в покое на некоторое время. К несчастью, затем уже стало поздно. Зимин с компанией сместился ближе к Эллингасту. Нападать на данные этажи было сродни самоубийству, Да и владыка ночи без веских причин просто не стал бы открывать портал. Впрочем, были и иные заботы, которые приходилось решать. Алантре нравилось чувствовать власть, однако звание мейстера накладывало определенную ответственность. Вечно эти надоедливые мелкие насекомые лезли к ней с советами и просьбами. Ведьма пыталась отбрехаться от сторонних задач, прикрываясь штрафами своего избавления. Однако владыка ночи приказал ей более деятельно участвовать в жизни ордена, грозя попаданием в немилость богини ночи. Больше всего Алантре опасалась гнева своей покровительницы и отнятия ее способности. Избавление работало с перебоями, однако богиня ночи почему-то не отвечала на запросы. И это серьезно нервировало. Словно бы ее перестал интересовать Орден Вечной Ночи и ее избранники в принципе. Будто бы богиня оставила их самим себе. Ведьма не представляла себе четко, что именно от нее хочет богиня. Но предполагала, что она должна убить Шантри собственноручно, без посторонней помощи. Алантре иногда порывалась свалить Валенгаст и избавиться от последней помехи на ее пути к силе, но всегда находилась тысяча и одна причин, почему ей стоит остаться. Да и проникновение в Белый город, даже с прямыми порталами, оставалось мероприятием опасным. Стражники нашли способ определять появление порталов в пределах города. Проще уж воспользоваться связями в клане Холтер. Время шло, и настал тот злополучный день, когда желтые твари прорвались на 19-й этаж. Ведьма, как один из высших офицеров ордена, сразу отправилась в роящиеся топи и приняла участие в битве. Оказать серьезное влияние на сражение ей не удалось. К сожалению, сила все еще сбоила. Ведьме удавалось прыгать при отступлении. Однако телепортироваться между противниками не получалось. А без этого терялся весь ее боевой потенциал. Раньше ночная ведьма могла носиться меж противников словно неуловимый метеор, сеять хаос и смерть. Но теперь она стала не лучше рядового некроманта 26 уровня развития. Мейстеру ничего не оставалось, кроме как командовать обороной и посылать на врага своих призванных скелетов. Ночной ужас же в это время наносил стремительные удары в болевые точки наступающей армии, вовсю пользуясь своим божественным даром к скорости. Ведьма скрипела зубами, глядя, как он парализует силы паломников, внося сумятицу в их ряды своим неожиданным появлением. Чтоб ему издевку схватить, и там же сдохнуть на месте. Орденцы постепенно стягивались с разных уголков ответвления и постепенно стали иметь значительное преимущество в численности. Единый кулак паломников все еще действовал более организованно и скоординированно. Однако они не могли справиться с наплывом свежих сил ночных сестер и братьев. Много желтых мразей пали на поле брани. А некоторые даже умудрились утонуть в топях, коим славился данный этаж. Все ждали подкрепления Белой Стражи, которые могли нагрянуть в любую секунду. Но в то же время они должны были понимать, что мы также можем вызвать подмогу. Владыка Ночи очень не любил прибегать к данному способу, поскольку краснокожие ублюдки всегда смотрели на Орден свысока. Но они с большой охотой участвовали в кровавых заварушках против людей. Однако неожиданно паломники стали отступать, стараясь воскресить перед уходом как можно больше павших. Мы же пытались не дать им этого сделать, дабы желтые плащи уяснили, что на нашу территорию соваться нельзя. Жаль, что уже не достать ночников-предателей, которые не обрушили проход при наступлении паломников. В следующий раз отбор на такой ответственный пост следует проводить тщательней. Но это было не заботой Элантри. Ведьма предположила, что такой скорый побег связан с гибелью их главного командира, слепой Шавки. Однако собаколюдка держалась в центре войск и сумела уберечься. Спустя какое-то время после начала отступления паломников, командирам передали важную весть. В цитадель проникли посторонние. Не кто-нибудь, а отряд Зимина с ночным демоном. Грязная отступница предала орден дважды. А ведь Алантре казалось, что каждый еретик уже в курсе про ее подвиги, изгнание из ордена и потерю сил. Мало того, негодяи вломились в храм, вход в который располагался глубоко внутри цитадели. Ведьма особо этими храмами не интересовалась, но знала про его примерное местонахождение. Однако же оказалось, что данные храмы имеют для желтых тварей существенное значение. Ведь очевидно, что именно для отвлечения основных сил ночного ордена и был совершен этот дерзкий набег. Как только диверсанты проникли в храм, псы Эона сразу отступили. Вскоре последний паломник покинул роящиеся топи, и по команде ужаса ночники обрушили проход. Поскольку метки в ответвлении не работают, другим способом попасть сюда нельзя, разве что через порталы владыки. Подобные постоянные проходы и подземелья со временем восстанавливают, но на это уходят недели. После этого большинство войск, включая Алантре, направилось назад, к главной базе. Топи – не самый приятный этаж. Надоедливые и ядовитые монстры-насекомые и смрадные зыбкие болота. Конечно, ведьма умело ориентировалась на этаже, поскольку провела здесь некоторое время, повышая уровни. Но с какой радостью она сменила это гадкое место на черные пустоши, словами трудно передать. В цитадели царило оживление, однако толку от этого не было. Ведьма поглядела на разрушенную стену и закрытый вход в пепельный храм. Как и с любыми руинами, проникнуть внутрь следом за группой было невозможно. Оставалось лишь ждать, когда Зимин с демоном покинут храм с пустыми руками. Алантре сомневалась, что им удастся пройти все испытания, поскольку там, судя по легендам, требовалась очень сильная испаянная группа. Если к Зимину она испытывала уважение за его способности и силу, то бессильный демон или плаксивая Шантри явно не справятся с такой нагрузкой. Владыка тем временем связался с гильдией рабовладельцев и разузнал подробности о храме 15-го этажа, который был разрушен ими же. По их сведениям, наружу злоумышленники вышли в совершенно другом месте, так что сторожить вход не было большого смысла. По приказу офицеров в сжатые сроки были организованы команды из полной группы и отправлены в патрули вокруг Черной скалы, к которой примыкала цитадель. Их целью было обнаружить нарушителей, подать заметный сигнал и продержаться до прихода подмоги от групп поблизости, мешая вторженцам применить быстрый перенос и убраться с этажа. Ведьма также поучаствовала в патрулировании, но вскоре ей надоело. Злодеи все не находились. На второй день рядовые бойцы стали падать на землю от усталости и недосыпа, так что пришлось организовывать ротацию патрулей. А ранним утром третьего дня произошла катастрофа. Ведьма мирно спала в своей отдельной офицерской комнате, когда вдруг все вокруг начало трястись, а с потолка сыпаться пыль и крошка. Алантре только успела обвести помещение ошалелым взглядом, как на голову чуть не рухнул здоровый каменный черный блок, из которых была сложена крепость. К счастью для ведьмы, ее сила сработала мгновенно и перенесла хозяйку прочь из опасного места. Потолок и пол под ногами рушились с небывалой скоростью, так что ведьме пришлось совершить еще несколько отчаянных прыжков, буквально с одной падающей плиты на другую. Наконец Алантрия переместилась к тому, что уже перестало быть коридором, после чего оказалась на падающей наружной стене. Здоровье изрядно просело, поскольку некоторые блоки ее все же задевали иногда. Ведьма перестала сопротивляться силе, тянущей ее вниз, положившись на свой божественный навык. Переместиться прямо на землю она не могла. У избавления имелось ограничение по дистанции перемещения. Ведьма прокляла мысленно свое желание взять себе одни из самых высоких апартаментов базы. К радости Алантрии сила не засбоила в самый неподходящий момент, и женщина, наконец, оказалась на земле, на некотором удалении от быстро рушащейся цитадели. Во все стороны летели камни и осколки, однако ведьма была слишком заворожена открывшейся ей картиной. Черная гора принялась извергать из своих недр настоящие лавовые реки. А ведь раньше она разве что пеплом плевалась изредка. Обломки уничтоженной крепости накрыло раскаленными массами. А ведь там под завалами покоилось наверняка немало солдат, проживавших в казарменном крыле базы. «Ты видела владыку?» На высокой скорости к ней приблизился ночной ужас. «Не-а», — пробормотала Алантри беспечно. «Дерьмо! Ты же понимаешь, что наши дела будут очень плохи, если мы его не найдем и не воскресим!» «Дерзай, а я посмотрю». «Нам нужна твоя сила. Осмотри торчащие обломки. Возможно, ты достанешь до владыки свитком». «Не ори ты так. Моя сила сбоит. Я, скорее, там сама сдохну». Ведьма поглядела, как какой-то неудачник сорвался с черной груды и с истошным криком исчез в текущей магме. В какой-то степени Алантри была зачарована творящимся хаосом. Ругнулся ужас. «Я ведь говорил, владыке, что нам стоит усилить бдительность». «Да бдились. Ку-ху-ху», усмехнулась Бекс. «В конце концов, богиня не оставит нас без создателя порталов. Найдет нового избранного». «Не в этот раз». «Что ты имеешь в виду?» «Владыка не хотел поднимать панику, но, по его словам, богиня пропала. Уже несколько недель она не отвечает ни на одну молитву». Вот тут ночной ведьме стало неуютно, поскольку ее обращения к божеству также оставались без ответа. Она полагала, что высшая просто занята и не желает тратить на нее время. Но если орден останется совсем без божественного покровительства, долго он не протянет.